«Мне кажется, он сейчас заснет», — значительным шепотом проговорил Алексей Александрович, подходя к Лидии Ивановне. Степан Аркадьевич оглянулся. Ландо сидел у окна, облокотившись на ручку и спинку кресла, опустив голову. Заметив обращенные на него взгляды, он поднял голову и улыбнулся детски наивной улыбкой. «Не обращайте внимания», — сказала Лидия Ивановна и легким движением подвинула стул Алексею Александровичу. «Я замечала», — начала она что-то, как в комнату вошел лакей с письмом. Лидия Ивановна быстро пробежала записку и, извинившись, с чрезвычайной быстротой написала и отдала ответ и вернулась к столу. «Я замечала», — продолжала она начатый разговор, — «что москвичи, в особенности мужчины, самые равнодушные к религии люди». «О нет, графиня, мне кажется, что москвичи имеют репутацию быть самыми твердыми», — отвечал Степан Аркадьевич. «Да, насколько я понимаю, вы, к сожалению, из равнодушных», — с усталой улыбкой, обращаясь к нему, сказал Алексей Александрович. «Как можно быть равнодушным?» — сказала Лидия Ивановна. «Я в этом отношении не то что равнодушен, но в ожидании», — сказал Степан Аркадьевич своею самую смягчающую улыбкой. «Я не думаю, чтобы для меня наступило время этих вопросов». Алексей Александрович и Лидия Ивановна переглянулись. «Мы не можем знать никогда, наступило или нет для нас время», — сказал Алексей Александрович строго. «Мы не должны думать о том, готовы ли мы или не готовы. Благодать не руководствуется человеческими соображениями. Она иногда нисходит на трудящихся, исходит на неприготовленных, как на Савла. Но, кажется, не теперь еще», — сказала Лидия Ивановна, следившая в это время за движениями француза. Ландо встал и подошел к ним. «Вы мне позволите слушать?» — спросил он. «О да, я не хотела вам мешать», — нежно глядя на него, сказала Лидия Ивановна. «Садитесь с нами». «Надо только не закрывать глаз, чтобы не лишиться света», — продолжал Алексей Александрович. «Ах, если бы вы знали то счастье, которое мы испытываем, чувствуя всегдашнее его присутствие в своей душе», — сказала графиня Лидия Ивановна, блаженно улыбаясь. «Но человек может чувствовать себя неспособным иногда подняться на эту высоту», — сказал Степан Аркадьевич, чувствуя, что он кривит душою, признавая религиозную высоту, но вместе с тем не решаясь признаться в своем свободомыслии перед особой, которая одним словом по-морскому может доставить ему желаемое место. «То есть вы хотите сказать, что грех мешает ему?» — сказала Лидия Ивановна. «Но это ложное мнение. Греха нет для верующих. Грех уже искуплен. Пардон», — прибавила она, глядя на опять вошедшего с другой запиской лакея. Она прочла и на словах ответила. «Завтра у великой княгини скажите». «Для верующего нет греха», — продолжала она разговор. «Да, но вера без дел мертва есть», — сказал Степан Аркадьевич, вспомнив эту фразу из катехизиса, одной улыбкой уже отстаивая свою независимость. «Вот оно, из послания апостола Иакова», — сказал Алексей Александрович, с некоторым упреком обращаясь к Лидии Ивановне, очевидно, как о деле, о котором они не раз уже говорили. «Сколько вреда сделало ложное толкование этого места! Ничто так не отталкивает от веры, как это толкование. У меня нет дел, я не могу верить. Тогда как это нигде не сказано, а сказано обратное. Трудиться для Бога, трудами, постом спасать душу», — с годливым презрением сказала графиня Лидия Ивановна. «Эти дикие понятия наших монахов. Тогда как это нигде не сказано. Это гораздо проще и легче. прибавила она, глядя на Облонского с тою самою ободряющей улыбкой, с которую она при дворе ободряла молодых, смущенных новою обстановкой фрейлин. «Мы спасены Христом, пострадавшим за нас, мы спасены верой», — одобряя взглядом ее слова, подтвердил Алексей Александрович. «Vous comprenez l'anglais?» — «Вы понимаете по-английски?» — спросила Лидия Ивановна и, получив утвердительный ответ, встала и начала перебирать на полочке книги. «Я хочу прочесть «Safe and Happy» — «Спасенный и счастливый» или «Under the Wing» — «Под крылом», — сказала она, вопросительно взглянув на Каренина. И, найдя книгу и опять сев на место, она открыла ее. «Это очень коротко. Тут описан путь, которым приобретается вера, и то счастье превыше всего земного, которое при этом наполняет душу. Человек верующий не может быть несчастлив, потому что он не один. Да вот вы увидите». Она собралась уже читать, как опять вошел лакей. «Бороздина, скажите завтра в 2 часа». «Да», — сказала она, заложив пальцем место в книге и со вздохом взглянув пред собой задумчивыми прекрасными глазами. «Вот как действует вера настоящая. Вы знаете Санину Мари? Вы знаете ее несчастье? Она потеряла единственного ребенка. Она была в отчаянии. Ну и что ж, она нашла этого друга. И она благодарит Бога теперь за смерть своего ребенка. Вот счастье, которое дает вера!» «О да, это очень», — сказал Степан Аркадьич, довольный тем, что будут читать и дадут ему немножко опомниться. «Нет уж, видно, лучше ни о чем не просить нынче», — думал он, — «только бы не напутав выбраться отсюда». «Вам будет скучно», — сказала графиня Лидия Ивановна, обращаясь к Ландо. «Вы не знаете по-английски, но это коротко». «О, я пойму», — сказал с той же улыбкой Ландо и закрыл глаза. Алексей Александрович и Лидия Ивановна значительно переглянулись, и началось чтение.